аккордам неземного оркестра. В палитре небесной густой синевы ты белым парусом в безмолвном приветствии проплываешь над тенью моей головы. Я полечу за тобой сизым соколом, а я догоню голубые мечты. Ах, облака, одинокое облако, ведь это не облако, это же ты. Ах, облака, одинокое облако, ведь это не облако, это ты. Ты меня окропи долгожданною влагою, напои вдохновением теплым дождем. Ты меня посвяти в тайны тени разгаданные, позови за собой, будь ты вечным вождем. А я полечу за тобой сизым соколом, а я догоню голубые мечты. Ах, облака, одинокое облако, ведь это не облако, это же ты. Ах, облака, одинокое облако, ведь это не облако, это ты. Полечу за тобой сизым соколом, а я догоню голубые мечты. Ах, облака, одинокое облако, ведь это не облако, это же ты. Ах, облака, одинокое облако, ведь это не облако, это ты.